как быть лысым. Для женщин в рейтинге мужских достоинств облысение занимает место чуть ниже, чем перепончатые пальцы ног. Мужчины знают об этом. А лысые мужчины осведомлены особенно хорошо. Поэтому лысых мужчин можно разделить на тех, кого эта проблема чрезвычайно беспокоит, и на тех, которым, грубо говоря, все равно, чего хотят женщины, ведь женщины и сами не знают, чего хотят. Если вы начали лысеть, ни в коем случае не беспокойтесь об этом. Беспокойство приводит к нервозности, которая приводит к стрессу, который, в свою очередь, приводит к выпадению волос. На самом деле, если вы будете искренне радоваться выпадению волос, они, скорее всего, останутся на месте только для того, чтобы досадить вам. Пересадка волос сводится к следующему. Берется небольшой участок кожи, на которой растут волосы, с какой-либо части вашего тела, и отправляется на голову. Примерно так же дерн укладывается на газон. Таким образом, можно обзавестись новыми волосами, только ваша голова станет подозрительно похожа на подмышку и начнет источать отвратительный запах общественной раздевалки. Зачесывание оставшихся волос на бок — альтернативный способ действий. Боковики могут похвастаться уникальной способностью к самообману в том смысле, что, когда смотрится в зеркало, то видит мужчину с неповрежденным волосяным покровом. Но все остальные в это время видят перед собой лысика, обмотавшего голову одной длинной прядью. Если вы лишились последних прядей и все еще не можете посмотреть миру в глаза от того, что ваша голова голая, как колено, единственный выход для вас — это парик. Парики бывают двух видов — смешные и нелепые. И двух цветов — угольно-черный и обесцвеченный блонд. Если вам за 60 и вы носите черный парик, люди не будут ломать голову над тем, почему у вас нет седых волос. Они будут ломать голову над тем, почему у вас нет друзей, которые проявили бы сочувствие и сказали, что в своем парике вы похожи на второстепенного героя фильма «Возвращение живых мертвецов». Большинство мужчин теряют волосы очень медленно. Поэтому если вы носите одну и ту же прическу, ваше облысение останется незамеченным никем, кроме бывших одноклассников на встрече выпускников школы. Любая разительная смена прически, например, зачесывание вперед вместо зачесывания назад, мгновенно приводит всех в состояние боевой тревоги по поводу обнажившейся блестящей бляшки на макушке. Некоторые мужчины обнаруживают, что у них на голове расцвела небольшая круглая лысина. Таких людей можно легко отличить от других. Они ни в коем случае не допустят, чтобы вы оказались в положении, позволяющем вам смотреть на них сверху вниз. Разница между постепенным уходом линии волос и полным обезволосиванием подобна разнице между спадом и упадком. Вы можете быть на 100% уверены в том, что полностью избавились от волос, когда доверите другу или подруге подстричь вас, потому что он или она вряд ли сможет сильно навредить вашему имиджу. Конечно, утешением для лысых является сознание того, что вы намного, намного лучше в постели, чем все ваши косматые друзья. К сожалению, у вас вряд ли будет возможность доказать это на практике.